Крейг осторожно вел взятый на прокат Volkswagen между покрытых золотистой травой холмов, мастерски работая акселератором. Молодая девушка-мотобелка за стойкой компании «Авис» в аэропорту Балавайо предупредила его: «Бак залит, сэр, но я не знаю, где вам удастся заправиться. В Мотобелленде очень мало бензина». В самом городе Крейг увидел длинные очереди машин у заправочных станций, а владелец мотеля, который выдал ключи от бунгало, сумел все объяснить. Мятежники Мапуту постоянно взрывают трубопровод от восточного побережья. Все дело в том, что у южноафриканцев этого добра достаточно, и они были бы рады его продать. Но наши умники не желают покупать политически грязный бензин. Поэтому жизнь в стране практически замерла. Конец политических грез. Чтобы выжить, мы вынуждены иметь с ними дело. Уже пора это признать. Поэтому Крейг ехал медленно и осторожно, что его устраивало, поскольку давало возможность насладиться знакомыми пейзажами и оценить перемены, происшедшие за последние несколько лет. Он свернул с главной, покрытой щебнем, дороги, отъехав 15 миль от города, и поехал по желтой грунтовой дороге на север. Через милю он подъехал к границе участка и сразу же увидел, что ворота пьяно покосились и были широко открыты. В таком состоянии он увидел их впервые в жизни. Он остановился и попытался их закрыть, но рама была погнута, а петли заржавели. Он сошел с дороги и посмотрел на валявшийся в траве указатель. Указатель был сорван с столба, крепежные болты из него вырваны, он лежал лицевой стороной вверх, и надпись, хотя и выцветшая на солнце, была еще хорошо видна: «Племенная ферма Кинглин, дом Балантайна I, прославленного первого среди первых, владелец Джонатан Балантайн». Крейг тут же представил огромного рыжего быка с горбатой спиной и болтающимся под грудком синим знаком призера на щеке, идущего, качаясь от собственного веса по выводному кругу, и своего деда по материнской линии, Баву Балантайна, гордо ведущего животное за бронзовое кольцо, вставленное в блестящий влажный нос. Крейг вернулся к Volkswagen и поехал по полям, которые когда-то славились сочной и густой золотистой травой, а сейчас были похожи на макушку лысеющего мужчины средних лет. Он был поражен состоянием пастбища. Никогда, даже во время четырехлетней засухи 50-х, пастбища Кинглин не были в таком ужасном состоянии. И Крейг понял причину этого только когда остановился у зарослей верблюжьей колючки, затенявших дорогу. Выключив двигатель, он сразу же услышал блеяние и был действительно потрясен. «Козы!» — воскликнул он. «Козы на пастбищах Кинглин!» Душа Баву Балантайна так и не обрела покоя. Козы на его любимых лугах! Крейг отправился на поиски животных. В одном стаде было больше 200 животных. Некоторые, наиболее проворные животные, забрались на деревья и поедали кору и стручки с семенами. Другие щипали траву до самых корней, так что она уже не могла выжить и закисляла почву. Крейг уже видел опустошение, вызванное этими животными, на принадлежавших племенам землях. Стадо пасли два голых мальчика Мотобелла, которые обрадовались, когда Крейг заговорил с ними на их родном языке. Они быстро набили рты дешевыми конфетами, которые Крейг захватил с собой именно для такого случая, и затараторили, ничего не скрывая. Да, сейчас на землях Кинглин живут 30 семей, и каждая семья владеет своим стадом коз, лучших коз в Мотобелленде, похвастались они. Под деревьями старый козел покрыл молодую козу и яростно задвигал спиной. «Видишь, — закричали пастухи, — как охотно они размножаются! Скоро у нас будет больше всех коз!» «А что случилось с белыми фермерами, которые здесь жили?» — поинтересовался Крейг. «Сбежали! — с гордостью сообщили мальчишки. — Наши воины выгнали их туда, откуда они пришли, и сейчас земля принадлежит детям революции!» Им было лет по 6, но революционным жаргоном они уже овладели в совершенстве. У каждого мальчика на шее висела рогатка, сделанная из старого шланга, а на поясе связка птиц,